4. Не в силах уснуть, преследуемый кошмарами, мальчик, которого звали Майкл Хенлон, поднялся в первый день школьных каникул почти с рассветом. Первые лучи с трудом пробивали низкий густой туман, которому предстояло рассеяться только к 8 утра, сдернув покрывало с прекрасного летнего дня. Таким день станет позже, а пока мир оставался бесшумным, как ступающий по ковру кот, и серовато-розовым. Майк в вельветовых штанах, футболке и черных высоких кедах спустился вниз, съел миску Уитис. Он не любил эти пшеничные хлопья, но хотел получить бесплатный подарок, лежащий на дне коробки — волшебное кольцо капитана Миднайта. Потом оседлал велосипед и поехал в город из-за тумана по тротуарам. Капитан Миднайт — герой радио и телесериалов, комиксов. Туман все изменил. Даже самые обычные предметы, пожарный гидрант или знаки «стоп», сделались вдруг загадочными, странными и немного пугающими. Он слышал автомобили, но не видел их, потому что туман менял акустические характеристики воздуха. Не мог сказать, далеко они или близко, пока автомобиль не возникал из тумана, пронзая его светом фар. Майк повернул на Джексон-стрит, объезжая центральную часть города, потом добрался до главной улицы по Палмер-Лейн, и во время этого короткого объезда миновал дом, в котором будет жить, когда вырастет. Тогда он даже не посмотрел на обычный маленький двухэтажный дом с гаражом и лужайкой. И дом не подал никакого сигнала проезжающему мимо мальчику, своему будущему хозяину и единственному обитателю. На главной улице Майк повернул направо и покатил вдоль Бесси-парк, без всякой цели, просто ехал и наслаждался тишиной и покоем раннего утра. У главных ворот слез с велосипеда, откинул опору, поставил велосипед и зашагал к каналу, по-прежнему, как ему казалось, руководствуясь исключительно собственной прихотью. И уж, конечно, у него и мысли не возникало о том, что кошмары, снившиеся ночью, каким-то образом связаны с его утренними действиями. Он даже не помнил, что именно ему снилось. В памяти осталось одно. Кошмары следовали друг за другом, пока он окончательно не проснулся в 5 утра, в поту и дрожа всем телом, с мыслью, что должен быстро позавтракать и на велосипеде поехать в город. Здесь, в Бесси, запах тумана ему совершенно не нравился. Тут стоял морской запах, соленый и древний. Запах этот, разумеется, Майк чувствовал и прежде. В утренних туманах частенько ощущался запах океана, хотя от Дерри его отделяли 40 миль. Но в это утро запах казался более густым, более живым, почти что опасным. Взгляд за что-то зацепился. Майк наклонился и поднял дешевый перочинный нож с двумя лезвиями. Кто-то нацарапал инициалы на боковой поверхности — ЭК. Майк пару секунд задумчиво смотрел на нож, потом сунул в карман. Кто нашел, берет себе, потерявший плачет. Около того места, где он нашел перочинный нож, валялась перевернутая парковая скамейка. Майк поставил ее на металлические ножки, передвинул туда, где она стояла месяцы или годы. Ножки оставили в земле глубокие впадины. За скамьей он заметил примятый участок травы и уходящие от него две бороздки. Трава уже распрямлялась, но бороздки оставались. Вели они к каналу. А еще он увидел кровь. «Птицу! Вспомни птицу! Вспомни птицу!» Но Майк не хотел вспоминать птицу. Прогнал прочь эту мысль. Собаки подрались, и все дела. Одна сильно покусала другую. Вполне логичное предположение, но почему-то убедительным оно ему не показалось. Мысли о птице продолжали возвращаться. О той, что он видел на месте металлургического завода Китчнера, которую Стэнли Урис так и не сможет найти в своем атласе с птицами. И вместо того, чтобы пойти куда-то еще, Майк двинулся вдоль бороздок. Пока шел, придумал историю. историю с убийством. Ребенок в парке, поздно, после наступления комендантского часа. Убийца добирается до него. И как он избавляется от тела? Тащит к каналу и сбрасывает туда, разумеется. Совсем как в телепрограмме «Альфред Хичкок» представляет. «Да, такие бороздки могли оставить ботинки или кроссовки», — подумал Майк. Он содрогнулся, посмотрел по сторонам. История получилась очень уж реальная. «А если предположить, что убийца не человек? Монстр, как в комиксе ужасов, или книге ужасов, или фильме ужасов, или в кошмарном сне? В сказке или где еще?» Нет, не понравилась ему эта история. Глупая получилась история. Майкл попытался вытолкать ее из головы, но она уходить не желала. Ну и ладно, пусть себе остается. Все равно глупая история. И то, что он поехал в город сегодня утром, тоже глупость. И вышагивать вдоль двух бороздок на траве — та же глупость. У отца сегодня найдется для него масса дел. И лучше бы ему побыстрее вернуться и взяться за них, иначе в самые жаркие полуденные часы придется ворошить сено под крышей сарая. Да, он должен немедленно возвращаться. Именно это он сейчас и сделает. «Ты уверен?» — подумал он. «Хочешь поспорить?» Вместо того, чтобы вернуться к велосипеду, сесть в седло и крутить педали, Майк продолжал идти по траве к каналу, следуя за бороздками. Там и тут он снова видел капли засохшей крови. Не так, чтобы много, гораздо меньше, чем на примятой траве около перевернутой скамейки, которую он поставил на место. Теперь Майк слышал канал, слышал спокойно текущую воду. Мгновение спустя он увидел бетонную стену, материализовавшуюся из тумана. И что-то еще на траве. «Боже, у тебя сегодня и впрямь день находок», — сказал внутренний голос с двусмысленной веселостью, а потом где-то закричала чайка, и Майк вздрогнул, вновь подумав о птице, которую видел в тот день, этой самой весной. «Что бы ни лежало на траве, я не хочу видеть это», — решил он, и это была чистая правда. Но он уже рядом, уже наклонялся, уперев руки в колени, чтобы посмотреть, что же это. Клок ткани с каплей крови. Морская чайка прокричала вновь. Майк смотрел на окровавленную полоску ткани и прокручивал в памяти случившееся с ним этой весной.